Глава 23. Падение Нуайля и величие Д'Аржансона. Полтора года банк Лоу все более и более приобретал доверие и значение и все расширял свои действия. Его билеты принимались наравне со звонкой монетой во всех общественных учреждениях, и всякий стремился раздобыть их и предпочитал деньгам, оправдывая предсказания Джона. Кроме того, большие вклады золотом и серебром, постоянно поступавшие в банк на глазах общества, устранили всякие сомнения о платежной способности этого учреждения. Подозрительность уже давно исчезла и уступила место самому слепому доверию. В 18 месяцев Лоу изменил все экономическое положение Франции. Совершенно очарованный Джоном, регент верил себя его руководству во всех финансовых делах. Он издавал в помощь банку указы, предназначенные к тому, чтобы расширить его действия и поддержать к нему доверие. Он уже давно передал бы все финансы в руки своего любимца, если бы Лоу не был иностранцем и еретиком. У Франции в то время имелись обширные владения в Америке. Не только весь штат Луизиана принадлежал ей, но ее собственностью была и громадная страна, орошаемая рекой Миссисипи и ее притоками. Почти за 37 лет перед тем знаменитый путешественник шевалье Лассаль получил от Людовика XIV привилегию возделывать и населять эту, тогда неизвестную дикую страну. Опоясав большие озера цепью укреплений, бесстрашный колонист спустился вниз по Миссисипи к ее устью, в Мексиканский залив. Он первый выполнил это смелое путешествие, овладел пройденной страной в качестве представителя своего государя и дал ей благозвучное имя — Луизиана. Но Лассаль не получил награды за свое открытие. Он был изменнически убит. Юная колония исчезла. Во все время войны, тянувшейся много лет без перерыва, не было сделано новой попытки населить Луизиану. Английские крейсеры, благодаря своей подвижности, отрезали все торговые сношения с этой частью Америки. Но когда в 1712 году был заключен мир, Антуан Кроза, предприимчивый купец, обогатившийся большими морскими предприятиями, получил от короля исключительное право торговли с Луизианой на 15 лет. Кроза и его компаньоны затратили большие капиталы, были снаряжены суда и расчищены дороги для будущих поселенцев, но это громадное предприятие потерпело крушение и грозило разорить своего смелого зачинщика, который, однако, успел освободиться от дальнейшей ответственности, отказавшись от своей монополии в пользу герцога Нуайля и судебной палаты. Эти последние стеснялись приобретением, которое вовсе не было выгодно Совету финансов, и не осмеливались продолжать колониальные планы Кроза. В рук Нуайлю пришло в голову, что легко выйти из затруднения и в то же время удовлетворить свою месть, предложив эту разорительную монополию Джону Лу, который, пожалуй, попадется в ловушку. Посоветовавшись с канцлером Агессо, который разделял его неприязнь к шотландскому финансисту и противился намерению регента взять банк в свои собственные руки, герцог решил, что безопаснее всего будет сделать это предложение через его высочество, ведь если регент будет на стороне этого плана, то Лоу непременно примет его. Нуайль и канцлер имели тайное совещание с регентом, которому, по-видимому, весьма понравилось их предложение. Он велел им прийти на другой день, чтобы переговорить с самим Лоу. Довольно удачным исходом дела, оба хитрые министра удалились. На другой день, назначенный час, они вошли в кабинет регента. Кроме Джона, которого они ожидали там встретить, присутствовали аббат Дюбуа и Антуан Кроза. В последнее время общение регента с обоими министрами было несколько холодно. Некоторые разоблачения аббата пробудили в нем подозрения, доходившие почти до уверенности в их измене, но теперь он отнесся к ним особенно любезно и приветливо. Сразу перейдя к делу, его величество сообщил им, что рассказал господину Лоу об их предложении уступить ему монополию торговли с Луизианой, но сам воздержался от того, чтобы какими-либо доказательствами повлиять на его решение. Поблагодарив его высочество за участие в этом деле, герцог Нуайль обратился к Лоу. «Его высочество передал вам мое вчерашнее предложение, которое повторяю теперь. Ведь нет никого столь способного руководить таким большим торговым предприятием, как вы. Совет финансов чувствует это, уступая вам монополию. Он обеспечит этим успех дела, в высшей степени полезного для королевства. Это та часть нового света, в которой находятся озера, подобные внутренним морям, огромная река, впадающая в Мексиканский залив, горы, изобилующие драгоценными металлами, равнины, покрытые лесами, прерии, необыкновенно плодородны. Если эта страна, изобилующая такими огромными природными богатствами, будет заселена, она должна принести неисчислимые выгоды, мы в этом не сомневаемся. И хотя это предприятие принесло много испытаний вашему предшественнику, господину Кроза, мы рассчитываем, что оно не будет для вас слишком тяжелым. Я решительно того мнения, что Сьерру-Лоу предназначено выполнить это великое дело, начатое несчастным шевалье Лассалем и продолженное предприимчивым господином, которого я вижу пред собой, — прибавил Агесо, кланяясь Антуану Кроза. «Я польщен выражениями, в которых вы говорите обо мне», — заметил Лоу. «Но с моей стороны было бы смелостью надеяться на успех там, где потерпел неудачу такой искусный и предприимчивый человек, как господин Кроза. Мне приходилось работать при многих неблагоприятных обстоятельствах, которых вы, пользуясь поддержкой его высочества, не испытаете», — сказал Кроза. «Но я никогда не отчаивался в конечном успехе. Обращаюсь к господину Кроза, который может теперь высказать непредубежденное мнение об этом деле», — сказал де Нуаль. «При описании Луизианы преувеличил ли я преимущества для колонизации? Напротив, герцог, вы уменьшили их», — ответил Кроза. «Нет возможности преувеличить природное богатство Луизианы. Когда будет выстроен город при устье Миссисипи, и когда страна, по которой течет эта могущественная река, будет населена, Франция приобретет неисчислимые богатства. Это мое твердое убеждение, и печаль, что мне не хватило сил выполнить это предприятие, я буду радоваться, если оно перейдет в руки более способные». «Вы слишком преувеличиваете мои способности, господин Кроза», — сказал Лоу. «Но так как вы оставили этот план, а я не меньше вашего уверен в огромных преимуществах для колонизации такой страны, как Луизиана, то, не колеблясь, принимаю на себя эту тяжелую задачу. Я выстрою при устье Миссисипи прекрасный город и назову его в честь знаменитого регента Франции Новым Орлеаном. Чтобы выполнить свое великое решение, я устрою товарищество под названием «Западная компания» с капиталом в 100 миллионов, разделенным на 200 тысяч паев, по 500 ливров каждый, оплачиваемых государственными билетами. Я очень рад, что вы принимаете наше предложение, мистер Лоу, — заметил Нуаль. Могу указать только, что государственные билеты упали теперь до 70%, поэтому действительно стоимость каждого пая будет только 150 ливров, а не 500. Впрочем, это ваше дело. До тех пор, пока казна будет исправно платить по 4% на государственные билеты, меня не будет беспокоить дефицит, о котором вы говорите, герцог. Мало того, я берусь не только поместить 100 миллионов этих билетов в западной компании, но еще поднять стоимость до нарицательной цены. «Что вы скажете на это, герцог?» — спросил регент, ухмыляясь. «Одно только хвастовство», — проворчал Нуаль, пожимая плечами. «А я скажу только, что если господин Лоу сумеет сделать этого, он будет достоин памятника», — заметил Агессо. «И он получит его, притом на одной из самых красивых площадей Парижа», — ответил регент. «А теперь, господин Лоу, так как вы приняли предложение Совета финансов и разъяснили ваши намерения, то обещаю вам от лица Его Величества письменный патент в форме указа, который снабдит вас полномочием устроить большое торговое товарищество под предлагаемым вами названием «Западной компании». И в уважении тех услуг, которые это товарищество, надеемся, окажет Франции, благодаря вам, Его Величество предоставит вам на 25 лет право исключительной торговли с Луизианой, а также возьмется поддерживать безопасность торговли и плавания для вашей компании, даже оружием против всех народов, которые стали бы мешать ей». «Да, монсеньор, это много, слишком много», — воскликнул Агессо. «Вслед за этим», — продолжал регент, не обращая внимания на замечание канцлера, «чтобы придать смелости западной компании, его величество передаст ей привилегию на торговлю мехами Канады, уменьшить таможенные пошлины и назначить большую премию за каждый корабль компании, который будет прибывать на первое время к одному из ее портов». «Это все, монсеньор?» — спросил герцог Нуайль, когда регент остановился на минуту. «Нет», — ответил его высочество. «Западная компания не только будет высочайше утверждена, но и получит знаки королевского достоинства. На ее гордом гербе будет изображен старик Миссисипи, опирающийся на рог изобилия, с золотыми лилиями и с крестообразной короной». «Я прислушивался к словам вашего высочества», — сказал с важностью Гессо, «и должен сделать существенное замечание. Верховные права, которые вы предполагаете передать западной компании, дадут слишком много власти ее управляющему». «Я также высказался бы против этого пожалования», — заметил Нуайль. «Если только преимущества, которые будут предоставлены господину Лоу, будут больше тех, которые были даны Антуану Кроза, то я не буду в состоянии утвердить указ, предложенный вашим высочеством. Но только пользуясь такими привилегиями, я могу рассчитывать на успех, герцог», — сказал Лоу. «Может быть, и не совсем так, сэр», — возразил Нуайль. «Во всяком случае, уж лучше бы вам потерпеть неудачу, чем Франции терпеть несправедливость. Моя обязанность предупредить ваше высочество против того, чтобы отдавать безграничную власть в руки иностранца, может быть, тайного врага Франции». «Врага Франции?» — воскликнул Лоу с негодованием. «Мое поведение не дает повода к такому подозрению, герцог. Я должен потребовать, чтобы вы взяли назад это неосновательное обвинение». «Этого не нужно», — сказал регент. «Обвинение слишком нелепо, и причина, побудившая герцога создать его, слишком очевидна, чтобы я мог хоть на минуту придавать ему какое-либо значение». Не идя так далеко, как герцог Нуайль, и не приписывая господину Лоу никаких тайных замыслов против нашей страны, — заметила Гессо, — «я считаю крайне неблагоразумным и даже решительно опасным передавать такую власть, как в предполагаемом указе, в руки частного лица». «Что за причина такой ужасной перемены, господа?» — воскликнул Дюбуа, смотря с любопытством на них. «Вы пришли сюда, страстно желая освободиться от плохого торгового предприятия, а найдя покупателя, хотите связать ему руки. Немного времени тому назад Лоу был единственным человеком, который мог бы руководить торговлей с Луизианой. Теперь же вы объявляете его врагом Франции». «Я не очень-то доверяю ему», — грубо сказал Нуайль. «И я также», — прибавил канцлер. «Другими словами, вы только позволяете ему разориться», — возразил Дюбуа. «А ваше предложение о торговле с Луизианой было ловушкой, в которую вы попали сами. Но у Лоу это дело пойдет с помощью его западной компании. Во всяком случае, я попытаюсь обеспечить успех», — сказал регент. «Я не могу выслушивать этих указаний. Письменный патент, предоставляющий верховные права западной компании, немедленно будет выдан. Лоу будет директором с неограниченной властью. Очевидно, я лишился доверия вашего высочества. Моему совету не придают значения», — пробурчал Нуайль. «Если мой совет так мало значит, то ясно. Я должен отказаться от занимаемой мною должности, монсеньор», — сказал Агессо. «Принимаю вашу отставку, месье», — холодно ответил регент. «В таком случае, монсеньор, так как я в этом деле действовал заодно с канцлером, у меня нет другого исхода, как уйти из Совета финансов», — добавил Нуайль. «Сделайте одолжение, герцог», — сказал регент. «Если бы господин Лоу, как иностранец, не был лишен возможности занять должность министра финансов, я мог бы думать, что ваше высочество предназначили мое место ему», — заметил Нуайль со злобной усмешкой. «У меня другие намерения, сударь», — гордо сказал регент. «Если его высочество не может назначить Лоу министром финансов», — заметил Дюбуа, «то ничто не помешает ему руководиться указаниями столь способного советника». «Я не могу не поздравить его высочество с его тайными советниками», — быстро ответил Нуайль. Но хотя вы, господин Аббат, и не находитесь в таком бесправном положении, как господин Лоу, я посоветовал бы вам держаться в стороне. Ваше вступление в совет ознаменовалось бы уходом оттуда всех важных лиц в королевстве». Дюбуа не ответил на эту колкую насмешку, но только бросил на Нуайля взгляд, который тот всегда вспоминал и не без основания. «Не думаю, что вы будете недовольны моим выбором вашего преемника, герцог», — заметил регент. «Мне любопытно знать, кого ваше высочество почтит назначением». «Эту должность займет первый, кто войдет в кабинет», — сказал регент, услышав за дверьми легкий шум. Как только он произнес эти слова, створчатые двери были широко раскрыты лакеем, громко выкрикнувшим имя Аржансона. «Аржансон», — шепнул Нуаль канцлеру Агессо. «Теперь понимаю все. Наша отставка была подстроена заранее. Я отгадал, что происходит, и потому добивался отставки», — сказал товарищ. Начальник полиции смотрел мрачно и пристально, как всегда. По его невозмутимому лицу ничего нельзя было узнать. «Мне нужен председатель Совета финансов», — сказал ему регент. «Я готов принять эту должность, монсеньор». «Вот приказ о вашем назначении», — сказал герцог Орлянский, подписывая бумагу и подавая ее Аржансону, который взял ее с принужденным поклоном. «Вы видите, герцог, ваше место быстро заполнилось», — прибавил регент, обращаясь к Нуайлю. «Большой трудности в этом не было, монсеньор, раз назначение это заранее подготовлено». «Но у меня есть еще одно свободное место. Мне нужен хранитель печатей». «Это место вполне подходит мне», — ответил Аржансон. «Конечно, подходит», — сказал Агессо. «Он занял бы все государственные должности, если бы ему предложили их». Регент подписал другой приказ о назначении и вручил его Аржансону, который принял его с таким же принужденным поклоном, как и первый. «Ваше высочество будет очень способный министр финансов и очень деятельный хранитель печатей», — сказал Нуаль. «Он, с другой стороны, будет слушаться внушений мистера Лоу, а с другой — внушения аббата Дюбуа». И герцог с глубоким поклоном вышел с Агессо, заметив последнему, когда они покидали кабинет. «Нас перехитрили, но мы отомстим». В то же время и Кроза отвесил регенту глубокий поклон и удалился. «Первым делом у нас будет столкновение с парламентом», — заметил Дюбуа. «Там враги господина Лоу начнут против него войну». «Я смеюсь над их злостью», — сказал Лоу. «Личные опасения не отклонят меня от исполнения моего великого плана. Я уже излагал его высочеству», — прибавил он, обращаясь к Аржансону, «что предполагаю постепенно погасить потерявшие доверие государственной бумаги и изъять из обращения 2/5 билетов, поместив их в западную компанию». «Я одним ловким ударом погасил бы весь долг», — сказал Аржансон. «Пусть будет издан указ, повышающий ценность серебряной марки с 40 до 60 ливров. Я достану слитки, которые будут чеканиться по расценке в 60 ливров в марке. Следует затем приказать, чтобы 48 ливров монетой весом в 9 унций и 12 ливров государственными билетами были представлены для получения новой монеты. Такими средствами мы приобрели бы шестую часть звонкой монеты и все государственные билеты». «Мне не нравится этот план», — сказал Лоу. «Он послужил бы причиной общего и справедливого негодования. Недостойно государства расплачиваться подобным образом со своими взаимодавцами. Я не могу противиться первому же плану моего нового министра финансов», — сказал регент. «Эта мера, конечно, не встречает моего полного одобрения, но пусть она будет испробована. Считаю необходимым заявить вашему высочеству, что она нанесет сильный ущерб моей системе», — заметил Лоу. «Общество вообразит, что я побудил принять эту меру, в то время как я решительно против нее. Я принял важные должности, на которые вашему высочеству угодно было назначить меня, вовсе не предполагая быть автоматом, про которого говорил герцог Нуайль», — сказал Аржансон. «План принадлежит мне. Я принимаю ответственность за него всецело на себя». «Он неизбежно приведет нас к столкновению с парламентом», — сказал Лоу. «Члены его откажутся принять этот указ». «Пусть попробуют. Пусть рискнут властью», — воскликнул Аржансон. «Власть парламента должна быть ограничена». «Вот тут я с вами совершенно согласен», — сказал регент. «Во всяком случае, указ будет издан. В то же самое время вы получите письменный патент для учреждения западной компании», — прибавил он, обратившись к Лоу. На этом совещание закончилось.